шмякают на пол, а он наоборот, вдруг ужасно развеселился. А оправясь от потрясения, он громко расхохотался. С ним это нечасто случалось, горстями рассыпая по крыше гравий. После этого случая я без зазрения совести снимал с полки книжку, как только скучно станет, открывал прямо на полу и читал, не стесняясь, прямо при нем. По-моему, он так и не понял, что я вправду читаю, так и остался, по-моему, в убеждении, что просто я делаю вид. Глава 10. Хоть глядя на него, вы бы этого ни за что не сказали. Джерри был очень даже практичный и экономный человек, когда трезв. Обожал выудить из кучи хлама увечную, хилую, жалобно пищавшую вещь и довести до ума. Тостер, проигрыватель, всякое такое. Иной раз получалось, иной раз нет. Не получится, он эту штуку выкинет, а получится, снова втиснет в кладовую. По полдня, бывало, корпит над каким-нибудь приспособлением, расчленив его на столе, орудуя плоскогубцами и отвертками, разматывая рулоны черной ленты, и все время бубнит про себя: «Текс, вот мы эту проволочку сюда, тут у нас термостат, а тут защелка пружинная. Хорошо, хорошо-с, и как тебя угораздило треснуться?» А потом все собирает заново. Видел плохо, буквально носом водил по столу из-за этой своей близорукости, из-за толстых, неповоротливых пальцев, то и дело сыпал на пол кое-какие детали. Весело было смотреть, как он ползает на четвереньках, но вылитый медведь. Я, между прочим, наверное, мог бы кое-что для него найти, но никогда не искал. А еще было весело смотреть, как он горбатится над работой, косым глазом стреляя куда-то в сторону, как ребенок, которого застукали на запретной шалости. Но если уж воскресит обреченную умирающую вещь, сам не свой от счастья, бывало, скачет по комнате и крякает, хмыкает про себя. Усовершенствовать мир — старание механика. В такие минуты хотелось рядом с ним приладить слово «сияние». Счастье так и прыскало из него, затопляло комнату, и я жадно его глотал. Подправив 5-6 таких вещиц, чтобы стали как новенькие, он их сваливал в красную коляску и уволакивал куда-то. Потом уж мне стало известно, что он раздавал их на улице, кому ни попадя. Как-то через месяц, примерно после того, как я у него поселился, Джерри принес домой игрушечный рояль, где-то среди мусора откопал, беленький такой, о трех маленьких ножках, и к нему еще, как положено, стульчик. Во всех отношениях абсолютно настоящий рояль, только клавиш поменьше и какие есть неисправны. Ни звука не издавали вообще, как он по ним не колошматил, кроме слабенького, совсем не музыкального треньк. Выколотив из рояля 2-3 таких тренька, он уселся возле верблюда и разъял инструмент на части. Возился с ним, возился, уговорил его часами, и в конце концов все клавиши у него зазвучали. Потом еще 2 часа он просидел в кресле, держа рояль на коленях и наигрывая 2 пальцами: «У любви, как у пташки, крылья, сатана там правит бал», а уж потом поставил на пол для моего пользования. Очень этот рояль мне пришелся по душе, и Джерри отнесся с пониманием, не стал его никому отдавать. Играл я в основном Гершвина и Кола Портера, и был при этом вылитый Фред Астер, и пел тоже в его манере, точь-в-точь. Ну, что значит точь-в-точь? Я понимаю, конечно, это верно только с некоторым допущением, только в одной отчасти условной перспективе. И Джерри, например, слышал исключительно тонкий крысиный писк. Ему, правда, все равно нравилось. К Когда я в первый раз сыграл для него и спел, он так хохотал.